Глава 12. Поутру Олег все же рискнул идти прямиком на юг. Пускай там и горел костер, но обходить слишком далеко. Да и неудобно будет. Местность по обеим сторонам пересечения изобилует обрывами и скалами. Пробираться там слишком сложно. Если миновать опасное место выше по склону, то вряд ли их заметят. Странно, но сухая степь осталась позади. Здесь хватало влаги, а вместе с ней густых зарослей, кустарников и рощиц корявых деревьев. Спрятаться среди них проще простого. Дичи тоже встречалось немало, то и дело замечали антилоп. Однажды видели степных туров, зайцев было видимо-невидимо, а среди скал пару раз показались горные бараны. На охоту не отвлекались, мяса пока достаточно, не стоит терять время. Эрон натер его солью, обернул травой и мягкой корой. Теперь оно не должно испортиться слишком быстро. Впрочем, при таких аппетитах попросту не успеет. Около полудня Монгу заметил дым. Несколько струй поднималось примерно в том районе, где он по темноте видел огонь. Олег, рассмотрев ущелье, будто затянутое тяжелым смогом, покачал головой. «Странный какой-то дым. Не похоже на костер охотников или селение ваксов. Будто вся долина пылает». «При пожаре огонь виден, да и нечему там гореть», — заявил Эрон. «Лес чахлый, да и сырой. Если и вспыхнет, то летом». Млиш рассказывал, что ваксы иногда поджигают степь, чтобы гнать дичь. «Здесь все не так», — возразил гладиатор и пояснил. «Травы мало, земля сырая. Нет, хороший пожар не выйдет». Так и не решив, с чем столкнулись, путники направились дальше. Через час порыв ветра принес запах гари. Чем дальше, тем тяжелее становилась вонь. Поморщившись, Аня констатировала: «Такое ощущение, что рядом металлургический завод». Девушка, выросшая в индустриальном городе, подметила верно. Отчетливо воняло горящим углем или асфальтом. Слишком характерный запах, от дров такого не бывает. Олег поначалу предположил пожар торфяника, но тут же отбросил эту мысль, болотом там и не пахло. Не выдержав, он повел группу наискосок, опускаясь пониже. Там и путь удобнее, и разглядеть все можно лучше. Еще через полчаса до него начало доходить, с чем они столкнулись. Путники увидели иссушенную пустошь. На ее краю из парочки мест вырывался дым. Подобных проплешин ниже становилось все больше и больше. Дальше они сливались в сплошное пятно, превращая местность в отличную декорацию для съемок сюжетов про ад. Подойдя к дымящемуся отверстию, Олег поморщился. Глаза заслезились, во рту стало кисло. «Пригнитесь к земле и не дышите этой гадостью!» «Ну и дрянь!» — пискнула Аня, пригибаясь. «Сернистый газ». «Он ядовит?» — насторожилась девушка. «Скажем так, не полезен для здоровья». «Что это такое?» «Угольный пожар. Пласт горит под землей». «Понятно. А зачем мы сюда спускались?» «А разве не интересно?» — усмехнулся Олег. «Интересно, но только воняет сильно». «Зато нашли кое-что полезное». Он указал на отверстие, клубящееся дымом. «Видишь эти желтые кристаллы?» «Ага». «Это сера. Причем очень чистая. Полезная вещь. Думаю, тут ее можно насобирать не одну тонну». «А беленькие кристаллики?» «Точно не знаю, но, по-моему, это нашатырь. Возможно, тоже на что-то сгодится». «Будем брать эти желтые камни», — уточнил Эрон. «Нет, просто место запомним». «Странное место и опасное. Тут живут плохие духи. Жар их тел все сжег, а дыхание отравляет воздух». «Успокойся, это не духи. Просто подземный пожар». «Олег, усталость помутила твой разум. Что может гореть под землей?» Видел уголь, который используют наши кузнецы?» «Да». «Есть и природный уголь. Его не надо выжигать. Он лежит под землей. Где-то, наверное, на поверхность выходил и загорелся от удара молнии или в процессе разложения на воздухе. Потом пожар ушел под землю, лишь местами показываясь. Ведь Монгу видел огонь. А газы просачиваются через породу, на ходу охлаждаются. Вот поэтому здесь и оседают эти возгоны». «Никогда о таком не слышал», — недоверчиво пробормотал Арк. «Зачем мне тебя обманывать? Ладно, надо уходить наверх, к дороге. Этой гадостью не следует долго дышать». «А как же тогда эту серу собирать?» — поинтересовалась Аня. «Очки надевать и дышать через мокрую тряпку». «Какие сложности? А зачем она вообще нужна?» «Не скажи. В сельском хозяйстве используется. Массу полезных химикатов можно сделать. И без нее не получить черный порох». «С тобой все понятно. Только и норовишь придумать что-то смертоубийственное». «А что ты хотела?» — усмехнулся Олег. «Все мужчины немного звери. Да и не помешает нам хорошее оружие, сама понимаешь». Девушка возражать не стала. Еще через час, уже выйдя к концу дымящейся пустоши, островитяне обнаружили первые следы ваксов. Это были не следы в буквальном понимании, просто каннибалы установили на ровной площадке грубого деревянного идола, мрачно посматривающего в сторону пожара. Неудивительно, что дикари обожествили столь примечательное место, однако нехорошо, что они вообще о нем знают. По состоянию фигуры трудно было понять, сколь часто они здесь бывают, но Эрон, осмотрев все, заявил, что после таяния снега здесь ничья нога не ступала. Олег ему не слишком доверял в подобных вопросах, следопыт из «Гладиатора» никчемный. Однако и сам не нашел никаких признаков недавнего вражеского присутствия. У подножия идола в изобилии валялись кости различных животных. Ваксы явно задабривали его кусками мяса, но свежих видно не было. Да и роспись, нанесенная рыхлой охрой, сильно размазалась от дождей. Однако было понятно, дикари здесь бывают. Неудивительно. Полоса степи и холмов между землями Хайтаны и Нарой богата дичью. Скорее всего, туда нередко отправляются охотничьи экспедиции каннибалов. По словам Млиша, троглодиты не могут обходиться без излюбленной рыбы, поэтому всегда селятся рядом с реками или озерами. Если б не это, они бы обитали и здесь. Хотя, кто знает, доверия словам старика немного. Все эти сведения он почерпнул из сомнительных источников. Воспоминания древних путешественников Земли изобиловали небывальщиной, а люди везде одинаковые. Здешние тоже не прочь приукрасить скучное описание чем-нибудь ярким, но не имеющим отношения к реальности. С этого места удвоили осторожность, хоть и прежде на рожон не лезли. Обходились без криков и песен во весь голос. Древняя дорога обогнула подземный пожар поверху, что для строителей было не слишком удобно. Олег заподозрил, что пламя бушевало уже в те далекие времена, заставив людей изогнуть трассу, обходя опасное место. Оставалось удивляться многовековому буйству стихии. Тропа, идущая от ритуальной площадки, заканчивалась на брусчатке. Ваксы охотно использовали древний путь. Удивляться нечему. Это действительно удобно. Олег недолго колебался и продолжил путь по ней. С одной стороны, гораздо безопаснее продвигаться по бездорожью, где риск нежелательной встречи минимален, но с другой, на это потребуется много сил и времени. Лучше уж рискнуть. Далее дорога почти все время тянулась вниз. Путники миновали самую высокую точку здешнего взгорья. Олег мысленно обозвал это место «горящим перевалом». Очень логичный топоним. Его вчерашние опасения, что до вечера окончить путь не удастся, не оправдались. Шагать по брусчатке под уклон было очень удобно, и путники резко увеличили темп. Ночью все отлично выспались в тепле. Ужин и завтрак сытные, силы резко прибавились. Да и надоело бродить, все рвались поскорее вернуться на остров. Солнце еще не коснулось горизонта, когда показалась река. Холмы подступали к ней вплотную, берег во многих местах был обрывистым. Путники до потемок разыскивали удобный спуск, добравшись до воды, когда на небе уже появились самые яркие звезды. Долгий переход и поспешный марш-бросок последних часов вымотали всех. Аня вообще едва стояла на ногах. Пока Эрон с Олегом заготавливали дрова и рубили камыш, Монгу залез на высокое дерево, изучил окрестности. Спустившись вниз, он ничего не стал объяснять. Первым делом надо успеть разбить лагерь, покуда окончательно не стемнело. Все разговоры будут потом. Однако, когда Олег стал разжигать костер, тихо произнес: «Сильный, не разводи». «Почему?» «В получасе ходьбы или чуть больше горит огонь». «Подробностей не разглядел?» «Нет, слишком темно». «Понятно. Спасибо, что предупредил». Олегу пришлось умерить аппетиты. А жаль, дров в лесу было полно, костер можно было развести знатный. Это было бы кстати, вода уже сошла, но сырость оставалась, так что ночевка будет не слишком комфортной. В такой обстановке хороший огонь — то, что надо, но рисковать не стоит. Большое пламя могут заметить. Уставшие беглецы молча поужинали, расположились вокруг костра. Олег принялся размышлять, что делать дальше. Ведь если начать строить плот, стук топоров наверняка услышат ваксы. Он не сомневался, что огонь горит в их селении. Однако голова отказывалась работать, настойчиво требуя предоставить ей отдых. Ну что ж, придется думать утром. Олег, Эрон и Аня восседали на крошечной полянке, хорошо укрытой среди кустов. Внизу журчала нара, неустанно подтачивая невысокий обрыв. На все голоса истошно щебетали птицы, по своему обыкновению сойдя с ума по весне. На прошлогодней траве, нагретой на удивление жарким утренним солнышком, сидеть было приятно, да и прошлогодней ее можно было назвать разве что условно. Уже вовсю зеленело свежее, в считанные дни выбросив сплошной ковер изумрудных побегов. Островитяне укрывались здесь с самого завтрака, после того, как Монгу отправили в разведку. Олег сразу после этого забрался на высокое дерево, при свете дня рассмотрел окрестности. Как он и предполагал, немного выше по течению виднелись остатки древнего моста, а на другом берегу высились знакомые развалины. В этих местах он бывал дважды. Первый раз вместе с Аней, Светой и тогда еще дружелюбным Антоном, который, к величайшему сожалению, не сдох при нападении жуткой твари Гриндира. Во второй — в первом плавании Арго. Тогда они под завязку набили трюмы солью. И вот теперь вернулся опять, причем, как и в первый раз, с троими спутниками. История повторяется, разве что из прежних попутчиков осталась только Аня, успевшая за это время стать самым близким человеком. Олег с трудом сумел различить ниточку каменного причала, к которому швартовался Арго. На миг ему померещился аккуратный кораблик с низкой мачтой. Разум выдавал желаемое за действительное. Эх, если бы островитяне затеяли сейчас новую экспедицию за солью, это бы решило все проблемы. Но сомнительно, что они решатся на это весной, к тому же без Олега, руководителя первого похода, и не только первого. Монгу отсутствовал больше часа и сумел подкрасться почти бесшумно. Олег засек его приближение, когда разведчик был уже в десятке шагов. Поняв, что обнаружен, Арк подошел уже не таясь, присел рядом с товарищами, тихо произнес: «Маленькое селение. 4 хижины. Костер в центре. Там 3 женщины. Один воин охраняет. Несколько детей и подростков ловят рыбу на мелководье. Они вооружены острогами с костяными наконечниками. Есть одна лодка. Она на воде, пригодна к плаванию. Аня, выслушав последние слова, повернулась к Олегу. «Ты хочешь на них напасть?» «Почему бы и нет?» — спокойно ответил парень. «У них есть лодка. Нам она не помешает, скорее наоборот». «Но зачем? Сделаем плот. У нас ведь есть два топора». «Ну, разумеется», — снисходительно хмыкнул Олег. «Только один — неудобная для работы боевая секира, а второй — попросту никчемный томагавк. А самое главное, на их стук со всех окрестностей сбегутся ваксы, причем не женщины и не подростки». «Можно отойти подальше от этого селения?» «Боюсь, тут все кишит каннибалами. Если забыла, напомню. Именно здесь на нас напали, прямо напротив развалин. Мы тогда захватили лодку с солью». «Я помню. Может, просто пешком спустимся?» «Не смешно. Раньше мы шли по пустынным местам, но сейчас все по-другому. Можем нарваться в любой момент». «Но тогда, в прошлом году, прошли спокойно». «Здесь мы двигались на плоту, а соорудили его далеко отсюда, возле Гриндира. Мы понятия не имели, что те места слишком опасны из-за набегов тварей пустыни, а вот ваксы об этом знали прекрасно, поэтому нам никто не помешал. Дальше просто спускались на плоту, вот и не встряли в неприятности. Так что не спорь, это безопаснее всего». «Безопаснее? Ты с ума сошел? Нападать втроем на поселок людоедов и называть это безопасным делом?» «В свое время мне доводилось вытворять это в одиночку, если не считать помощью идиотское поведение одной неугомонной особы. Не припоминаешь?» Аня виновато потупилась. Муж ударил в ее больную точку. Она до сих пор раскаивалась за тот бессмысленный поступок. Тогда из-за нее он вынужден был напасть на поселок ваксов и заработал метательным рогом в лоб, после чего едва не погиб в схватке с воином каннибалов. Тем временем, больше не вдаваясь в дискуссии, Олег коротко проинструктировал гладиаторов. «Воина придется прикончить. Скорее всего, он сам на нас бросится. Если подбегут женщины, валим их дротиками, не подпуская близко. Они неплохо швыряют особое метательное оружие, сделанное из рогов. Видите этот шрам на лбу? Это как раз их рук работа. Не знаю, как поведут себя подростки, но если кинутся, дротики не жалеть. Думаю, достаточно прикончить парочку, и остальные разбегутся. Если взрослые не отличаются избытком храбрости, то караеды в этом плане должны быть еще хлипче. Аня, ты сидишь в кустах и не высовываешь нос, покуда мы не уладим вопрос с арендой лодки. Ну что, готовы?» Вопрос риторический. Ответа на него Олег дожидаться не стал. Шагнул в сторону поселка. Его тотчас обогнал быстроногий Монгу, указывая дорогу. Идти пришлось недалеко. Не прошло и получаса, как здоровяк предостерегающе поднял руку, призывая вести себя потише. Шмыгнув в густые кусты, зеленеющие распустившимися почками, он остановился, указал вперед. Олег, различив заднюю стенку хижины, сооруженной из жердей и тростника, понимающе кивнул. Обернулся к Ане, тихо шепнул: «Сиди здесь, пока я тебя не позову». Девушка испуганно сверкнула глазами, молча присела в самый густой куст. Олег, несмотря на напряженный момент, едва сдержал улыбку. В жене ему очень нравилось то, что, когда надо, Аня удерживалась от вопросов и диспутов. Потянувшись к поясу, он вытащил топорик, взятый с тела Трила, самое серьезное свое оружие. К сожалению, это был не тот памятный трофей, отобранный в прошлом году у ваксов. Загадочные рисунки на темной бронзе так и остались нерасшифрованными. Он был отобран вместе с остальным арсеналом хайтами, взявшими плот островитян на абордаж. Жаль, хорошая была вещица. Этому томагавку до него очень далеко. А уж качество странноватой бронзы и вовсе удивительное. Рессорную сталь царапала. Поправив колчан с дротиками, удобно пристроенный за плечом, Олег шагнул вперед, увлекая арков за собой. Они не стали плестись позади, шустро его обогнали, первыми обошли хижину. Тут же послышался яростный рев. Выскочив из-за угла, парень увидел его источник. Вооруженного до зубов вакса. Троглодит размахнулся копьем, но гладиаторы его опередили, дружно швырнули дротики. С такого расстояния промахнуться трудно. Дикарь рухнул с пробитой грудью и шеей. С хрипом, пуская кровавые пузыри, он упорно пытался подняться, все еще не понимая, что доживает последнее мгновение. Многоопытные арки не обращали на него внимания. Они уже изготавливали новые дротики. От центральной площадки с пронзительным визгом мчались три женщины. То, что у человеческих барышень было сигналом страха, для них являлось боевым кличем. Олег швырнул свой дротик первым, но слишком поспешил, всего лишь задел одной фурии бок. Товарищи действовали успешнее. Одна покатилась по земле, другая взвыла, хватаясь за пробитое плечо. До уцелевшей женщины дошло, что дальнейшая эскалация конфликта на пользу ей не пойдет. Шустро развернувшись, она рванула назад. Кровожадные арки синхронно метнули дротики, но живучая дикарка все же смогла скрыться в лесу, унеся их в спине. Подростки и дети, напуганные кровавой расправой над взрослыми, не стали вести себя агрессивно. Бросились удирать по берегу, засверкав пятками. Монгу не удержался, успел раскрутить прощу, метнул камень им вслед, но безуспешно. Слишком далеко. Поселок был захвачен менее чем за минуту. Островитяне одержали блестящую победу. Олег развернулся, намереваясь подобрать свой дротик, и увидел очень неприятную картину. Из леса показалось семеро ваксов с плетеными корзинами за спинами. Судя по всему, мужчины вернулись с удачной охоты, как раз подоспев к финалу избиения младенцев. Проклятье! Если бы островитяне устроили нападение на 15 минут раньше, то уже спокойно спускались бы вниз по течению в трофейной лодке. Странно, но троглодиты явно не услышали звуков боя, иначе бы не замерли статуями при виде неожиданной картины. А ведь они славятся хорошим слухом. Однако их ошеломление продлилось не более пары секунд. Островитяне едва успели выхватить дротики, как ваксы с воем бросились на людей. На этот раз бросок Олега был исключительно удачным. Листовидный наконечник тяжелого дротика ударил дикаря в аккурат под нижнюю челюсть, крепко засев меж шейных позвонков. Парень не стал тянуться к последнему дротику, не было времени. Перекинув топорик в правую руку, он рванул вперед прямо на рослого каннибала, заносившего узловатую дубину. Пригнулся, проскочив под уже опускающимся оружием, успел вскользь врезать противнику по колену, перекатился через плечо, оказавшись за спинами шеренги врагов. По щеке хлестнуло мокрым, мимо, вращая злобными глазами, прокатилась отсеченная голова. В горячке боя Олег даже не вздрогнул при виде такой жути. Вскочил, развернулся, одновременно вслепую замахнувшись топориком. Вовремя. Разъяренный противник, несмотря на рану в колене и корзину за спиной, двигался весьма проворно и опять занес дубину. Томагавк угодил не совсем удачно, чуть-чуть не достал до виска, тюкнув возле уголка глаза. Но все равно удар был столь силен, что под лезвием хрустнули кости. Не давая врагу ни мига передышки, Олег шагнул вперед, впечатал ему коленом в пах, после чего, уже оглушенного, но еще удерживающегося на ногах, стал рубить его, будь то кочан капусты. Убивать маленьким топориком нелегко. Череп вакса крепок, лезвие отсекло ему ухо, содрало щеку, и лишь после третьего удара он, наконец, рухнул. Разъяренный землянин кинулся на следующего. Этот вакс был смертельно ранен. Он барахтался на земле, пытаясь встать. Вывалившиеся внутренности волочились по земле. Олег врезал по его затылку с такой силой, что топорище едва не разлетелось. С треском вырвав оружие, застрявшее в костях черепа, он развернулся и понял, что бой окончен. Семеро каннибалов валялось на земле. Некоторые еще шевелились. Невозмутимый Рон, проходя по полю боя, методично добивал их своим широким кинжалом. Возбужденный Олег не сразу понял, что кого-то не хватает, и лишь увидев лежащего Монгу, понял, что без потерь не обошлось. Арк был жив, но сознание покинуло его капитально. Ни шлепки по щекам, ни жменя воды, принесенная из реки, в чувство его не привели. Гладиатору досталось по голове, повыше виска надулась гигантская гематома. Волосы напитались кровью, она обильно сочилась из рассеченного скальпа. Убедившись, что помочь раненому нечем, Олег встал, обернулся к Ирону. «Собери оружие, я пока лодку осмотрю». Направившись к посудине, он прикрикнул. «Аня, бегом сюда, только вещи не забудь!» Девушка выскочила из кустов через несколько секунд. За последний год она не раз видела батальные картины, так что визжать при виде кровавого побоища не стала. Охнула, лишь заметив Монгу. «Что с ним?» «Пустяк», — утешил ее Эрон. «У него крепкая голова. Наверное, просто притворяется. Он готов что угодно вытворять, лишь бы не работать». Аня присела возле раненого, принялась обмывать рану из пластиковой бутылки. Мысль хорошая, в ключевой воде микробов немного, а вот в грязной шевелюре арка их предостаточно, так что с некоторой натяжкой процедуру можно назвать дезинфекцией. Лодка оказалась в полном порядке. Обычное толстостенное изделие дикарей, выжженное из цельного куска древесного ствола. Но посудина надежная, спокойно может выдержать 6 или 7 человек. Олег обнаружил в ней пару весел и травяную веревку, так что к плаванию все готово. «Аня, быстрее сюда! Рон, ты что, решил утащить с собой весь поселок? Помоги мне, надо Монгу в лодку затащить!» Арк и впрямь увлекся мародерством, насобирав целую кучу неказистого оружия ваксов. Не остановившись на достигнутом, он копался в корзинах и корявых горшках, будто надеясь разжиться каким-нибудь сокровищем. Слова командира оторвали его от увлекательного занятия. Дружными усилиями беспамятного великана перетащили в лодку, уложив прямо на деревянное дно. «Позже можно будет нарубить камыша. Сейчас надо поскорее удалиться, как бы еще кто-нибудь не пожаловал». Рон следом принялся грузить трофеи, не погнушавшись парочкой корзин, срезав их с плеч убитых ваксов. Там находилась их охотничья добыча — куски оленьего мяса. Пока Арк заканчивал погрузку, Олег не удержался, подошел к костру, взял с него несколько горячих головешек, раскидав по тростниковым крышам. Они загорелись не слишком охотно из-за глиняной обмазки, но если не начать тушить сразу, то через несколько минут будет поздно. Гладиатор вскинул руку в одобрительном жесте, приветствуя разрушительное деяние командира. Оба прекрасно понимали, что будь дикарей не 7, а хотя бы 10 или 12, сейчас бы тела островитян разделывали для поминок павших воинов племени. Без Монгу с его секирой победить в такой ситуации было бы нереально. Вот поэтому Олег и вымещал свою злость, вызванную запоздалым страхом, на ни в чем не повинных хижинах. Когда лодка отчалила от берега, пожар уже пылал вовсю. Аня никак не прокомментировала действия мужа, она все еще возилась с Монгу, уложив его голову себе на колени. Только тут Олег вспомнил, что к стене одной из хижин примыкала клетка для маленьких детенышей ваксов. Скорее всего, они попрятались по углам, укрываясь от страшных пришельцев, поэтому он их не заметил. Теперь младенцы сгорят вместе с поселком. Разворачиваться Олег не стал. Маленькие ваксы уже не станут большими.